Глава 25. Час моей жизни после того, как Влад скрылся за поворотом, можно было назвать механическим. Все, на что я оказалась способна, продолжать сидеть на этой многострадальной и многое претерпевшей лавке, вытянув ноги и сложив руки на животе. Подняться и пойти прочь, взяться за телефон — все это казалось слишком трудновыполнимой задачей для выжатой и высушенной на солнце губки, которой я себе виделась. Драка с Павлом, Ирка, Прохмир, разговор с Владом — как будто посетили трагикомедию, где первое действие отдавалось Павлу со всеми его претензиями, а второе — Владу и его истории. Вроде бы после подобного принято подводить какой-то итог. Критиковать произведение или хвалить, и я так бы и поступила, будь это чьим-то творческим вымыслом. На жизнь рецензию не напишешь, критиковать бесполезно, да и хвалить опасно. Поэтому, удержав собрание своих тараканов от дебатов о хорошем и плохом, правильном и неправильном, нужном и ненужном, я постаралась сосредоточиться на ближайшем. Во-первых, я все еще фамильяр Яблонева и собираюсь им оставаться. Пропустим огромное поле сомнений, трудностей и эмоциональных трясин, которые мне предстоит пересечь. Буду решать проблемы связи по мере их поступления. Во-вторых, я окажу Ирке и Лёшке максимальную поддержку, чтобы там не задумал Павел, Алена и, возможно, Марина, чье лицо я надеюсь не увидеть перед собой никогда, ради блага своего, во-первых. На фоне этих пунктов встреча с Дэном не казалась чем-то серьезным. И все же мне нужно было принять решение. Что-то конкретное, односложное. Только боги знали, как я ненавижу подобные ситуации. Тяжело вздохнув, я все же достала телефон и первым делом ответила на смс-ку Ругаловой, сообщающей, что Катя и Миша смогли ей помочь, и Лёша заберет ее от них в 7:00. Зайдя в список контактов, я позвонила маме и предупредила, что домой вернусь не раньше 8:00, решив прогуляться с друзьями в парке. Технически никакой лжи. Практически слишком много недоговорок. Вот она, вся суть мира практикующих, этого темного леса с его узкими тропинками и непомерно густыми зарослями. К тому моменту, как я неспешно подошла к памятнику Толстому у сквера, Дэн уже меня ждал. Не один, а с букетом маленьких разноцветных тюльпанов. Стоило только их заметить, как на сердце стало еще тяжелее. Словно кто-то добавил ему еще одну дополнительную гирю, вдобавок к уже имеющимся. «Привет», — улыбнулся Хворостухин. «Как ты уже догадалась, это тебе». Он протянул букет, и я осторожно его приняла, промямлив что-то невразумительное, скрывшееся за поспешно натянутой улыбкой. «Только не говори мне, что у тебя на них аллергия», — нахмурился Денис, подтверждая, что актриса из меня никудышная. «Нет, мне очень приятно. Букет прекрасен, просто я... устала». Остановилась я на самой нормальной версии. «От меня?» «От этого дня». Закатила я глаза, улыбнувшись куда более искренне. «Я тут планировал съесть пиццу с хрустящей корочкой и 4 сортами мяса и решил, что без тебя не справлюсь», — подмигнул парень. «Поможешь мне выполнить эту нелегкую задачу?» «Как можно тебя бросить на пороге такого свершения?» Протянула я, поворачиваясь по направлению ближайшей пиццерии, находящейся остановкой ниже. Заняв угловой столик у окна, мы сделали заказ, принесенный нам слишком быстро, чтобы успеть помешать серьезному разговору. Очередному серьезному разговору за этот день с моим участием. Вовремя напомнив, что приличные девочки едят руками только дома, когда никто не видит, а в общественных местах используют столовые приборы, я потянулась за пластиковым ножом, попутно кивая Дэну, рассказывающему что-то о своей последней паре. Я не особо вслушивалась в слова, ориентируясь по улыбкам и интонациям парня, будь то и правда была больше собакой, нежели человеком. Ароматы плавящегося сыра, копченого мяса и свежеиспеченного теста отчего-то в этот раз не вызывали даже голодной слюны. Возможно, впервые за мою жизнь длительное пребывание в парке не помогло нагулять аппетит. На третьем кусочке живот закрутило, и виной тому были неиспорченные продукты. Та самая секунда, когда я поняла, что история Дэна «Словесная разминка» закончилась, а значит, вот-вот прозвучит наиболее нежелательный вопрос. «Так мы можем вернуться к обсуждению твоего жестокого и коварного «но»?» — подмигнул Хворостухин. Я тяжело вздохнула. Маленькая вечность, прошедшая с нашего утреннего разговора, успела сделать моё «но» ещё твёрже и наградить его несколькими слоями брони. Ядовитый, жалящий. Я не хотела повторять ошибку Влада, допущенную им со мной, и давать ложную надежду человеку, испытывающему ко мне очевидную симпатию. Я... Идиотская пауза превратилась в драматическую, когда, не выдержав заинтересованного взгляда Дэна, я уставилась в тарелку. «Ладно, я понял», — кивнул Хворостухин. «Что во мне для тебя не так?» Я честно попыталась придумать хоть что-то. Может, от этого стало бы легче, но на ум ничего не шло. Ни вредных привычек, ни придирок по внешности или характеру, даже банального обвинения в неряшливости. От Хворостухина свежо пахло шампунем, чем-то хвойным, чистые русые волосы не были испачканы гелем, а ногти на руках не хвастали грязью или желтизной. Простые джинсы и рубашка с ветровкой не мозолили глаза пятнами, потертостями, тем более дырками, хотя всему комплекту точно не первый год. «Дело не в тебе», — выдавила я, чувствуя себя глупой героиней дамского романа, на страницах которого обязательно обнаружился бы такой штамп. Тем не менее, истертость и потасканность фразы не отменяла ее правдивости. «Дело по-настоящему было во мне, в этом дне, в последних 2 с небольшим месяцах до него». «Угу», — глубокомысленно потянул Денис, принявшись водить зубочисткой по краешку тарелки. «Тогда правильный вопрос. Что не так с тобой?» «Со мной всё непросто. И вряд ли будет проще», — запнулась я. «Я не готова сейчас к чему-то, кроме простого общения и дружеских прогулок». «Потому что...» — протянул Дэн, давая мне возможность продолжить предложение кивком. И когда его не последовало, тяжело вздохнул. «Слушай, ну должен же я понимать причину, чтобы знать, как себя вести. Утром ты сказала, что у тебя нет парня, значит, дело не в этом, верно?» «И да, и нет», — практикующего ответ. «Не совсем», — пробормотала я, морщась на собственную нерешительность. «Неудивительно, что правду о себе говорят так редко. Сущая пытка». «Тебе нравятся девушки?» Мои уши загорелись огнём. «Нет, я не по этой части». Поспешно высказалась я, в прошлом пару раз даже прикидываясь лесбиянкой, чтобы остудить чужой неприятный мне интерес. Глубоко вздохнув, глядя в стол, я, наконец, решилась. «Я не могу согласиться на серьёзные отношения с тобой, потому что это будет нечестно с моей стороны. Я влюблена в другого человека, невзаимно, и мне нужно время, чтобы смириться, остыть, переболеть, не знаю, что ещё». «Может быть, я проснусь однажды утром и пойму, что всё прошло, что между мной и этим человеком поставлена разделительная черта. Но пока этого нет». Я закусила губу, с трудом признаваясь в этом даже самой себе. Я не высказала вслух сомнений, что когда-нибудь эта черта появится. Как это возможно, если я продолжу видеться с Владом каждый день? Как это возможно, если всё во мне даже мысли не допускает оставить практикующего один на один с собственным даром и всем, что он в себе несёт? О, боги, я посадила себя на ошейник страдания и цепь терпения. Агата. Моргнув, непонимающе посмотрев на Хворостухина, я запоздало поняла, что он спросил ещё что-то. Прости, задумалась. Я сказал, что всё когда-то проходит, улыбнулся парень. «Обещай, что, когда это пройдёт, я буду первым, кому ты позвонишь. А пока мы можем просто продолжить дружеское общение и условиться о не менее дружеских прогулках». «Ты готов ждать?» — оторопела я, глядя, как он сворачивает треугольник пиццы в трубочку. «Я никуда не спешу», — пожал плечами Денис. «Не уверена, что мне от этого легче. Ну, в любом случае, это моё решение». «Оно точно обдуманное?» «Если что-то поменяется, я сообщу», — хмыкнул Дэн. «Письменно и голосовым сообщением». Хмыкнув, я вернулась к своему ощипанному куску, а Хворостухин завёл разговор о вещах куда более простых, чем вязкая почва личных отношений. Обсудив парочку общих преподавателей и забавные случаи из студенческой жизни своих групп, мы перешли в совсем безопасное русло сериалов, музыки и новшеств соцсетей. По дороге домой я честно старалась игнорировать его лёгкие, почти случайные прикосновения к моей руке. Я понимала, что парень старается притереться к моим личным границам, сойти за своего И на инстинктивном уровне какая-то часть меня даже одобряла такой плавный, осторожный ход. Вредная, обидчивая и эгоистичная часть, все еще кипящая злостью и разочарованием, связанными с другим. На полпути нехитрые приемы Дениса стали почти незаметны. Их вытеснило недовольное карканье, раздающееся с каждого дерева, мимо которого мы проходили. Словно пернатые шпионы Яблонева обвиняли меня в предательстве и угрожали все ему рассказать. Или же это обыкновенные птицы, переговаривающиеся по своим делам, а у меня паранойя. «Распелись-то», — посмотрел Хворостухин на каштаны в моем дворе. «Сезон, что ли, какой? Разве птицы начинают свои трели в апреле?» Не назвала бы карканье трелью, но... «Не знаю, я в этом не соображаю», — улыбнулась я, пожав плечами. «Спасибо, что проводил». «Пустяки», — кивнул парень головой. «Говорю же, я никуда не спешу». И дураку понятно, что это напоминание, никак не относящееся к джентльменству. «Ты очень странный», — прищурилась я. «Поверь, услышать такое от меня дорогого стоит». «Я вполне обычный», — усмехнулся Дэн. «Разве что немного старомодный. Не хочу казаться навязчивым, но завтра мы могли бы сходить в кино. По-дружески». «Интересно, заметил бы Хворостухин меня, не будь я фамильяром темного, обладающим определенным магнетизмом?» На минуту я представила это, встречу без всякого магически-магического багажа. Просто флирт на поточной паре, переросший в роман, не отличающийся от тысяч других таких же. Обычные свидания, переписки, столкновения на больших переменах в кафетерии, общая парта на совместных парах, знакомство с родителями. Никакой сущности, никакой связи и ненормальности, никакого Влада. Вот только все это было, стояло между нами прямо сейчас. Еще одно уверенное карканье служило подтверждением. Сглотнув, я покачала головой. «Я пообещала, что ты узнаешь первым, если что-то поменяется. А пока оставить тебя в покое», — понимающе закончил Денис. «Хорошо, извини». «До встречи в универе», — сконфуженно пробормотала я, сжимая в руке букет. «Пока», — кивнул Хворостухин. И я с облегчением потянула на себя запищавшую подъездную дверь. Поначалу, даже моргая от яркого желтого света, освещающего лестничную площадку первого этажа. Черт возьми, даже это напоминает о Владе. Остановившись на последней ступеньке, я достала телефон, сразу же понимая, что с диагнозом паранойи поспешила. Чат мигал конвертиком сообщения от Яблонева. Значит, вороны всего лишь привлекали внимание, выражая нетерпение ведьмака. Неудивительно, сообщение пришло в 7 часов, а на время встречи с Денисом я ставила беззвучный режим. «Князь». Павел обратился к Насте. «Проверка квартиры Березина назначена завтра на 16:00. Ты придешь?» Закусив губу, я набрала. «Однозначно, и нечего было эксплуатировать ворон». Ответ пришел еще до того, как я успела вставить ключ в замочную скважину. «Князь». «Хорошо. Настя ждала твоего ответа». «Интересно, почему?» Удержавшись от вопроса, я наконец-то зашла в квартиру. «Привет, мам». Подала я голос с порога, сразу же по запаху понимая, что на ужин у мамы были макароны с тефтелями. «Привет, дочь», — отозвалась мама из зала. Разувшись и повесив куртку, я покосилась на тюльпаны, готовясь к страйку родительских вопросов. «О, какая прелесть!» — оценила маман, когда я внесла в комнату букет. «Вижу, встреча с друзьями!» — она усмехнулась, лукаво посмотрев на меня. «Прошла отлично! Извинения были впечатляющими!» «Это не от Влада, а от Дениса!» — буркнула я. «Ого, а Денис у нас кто?» Живо заинтересовалась мама. «Возьми вазу со второй полки, она удержит». «Денис у нас друг», — постаралась я остудить ее фантазии на корню. «И Влад у нас друг, а когда у нас будет парень?» Я задавалась тем же вопросом. «Когда рак на горе свистнет?» — пробурчала я. «Чувствую, придется мне искать свистящего рака», — глубокомысленно протянула мама, и я, не выдержав, прыснула, уходя на кухню с вазой. «Чай поставь!» — крикнула мама. Чаепитие было совмещено с допросом, в результате которого клещами из меня выдернули признание о круговороте Франзоны, втянувшей в себя мою личную жизнь. «С Владом все сложно, несмотря на то, что понятно. Впору статус в ВК ставить. С Денисом противоречиво. А еще где-то далеко, желательно, чтобы только в границах моих снов, существовал напористый незнакомец-практикующий, выводящий меня из себя почти каждым словом и даже взглядом. С другой стороны, во всем этом есть и положительная сторона». Издалека начала мама, и нехорошее предчувствие кольнуло куда-то в живот. «Раз уж парня нет и все это твои друзья, то я хочу познакомиться с... Владом». Скепсиса в моем взгляде было так много, что можно было затопить всю квартиру. «А чего не с Денисом?» — поинтересовалась я. «И до него очередь дойдет». И бровью не повела мама. «Пригласи своего Яблонева в эту субботу к нам на ужин. Должна же я, как мать, убедиться, что ты не нашла на свою голову лишних проблем». «О, мам, с этим ты знатно опоздала». Я тоскливо посмотрела в кружку, жалея, что в нее не налито чего-нибудь покрепче. «Похоже, в этот раз мама абсолютно всерьез, и соскочить с крючка не получится. Будет слишком подозрительно, особенно на фоне ее знания о наших совместных с Владом ночевках в его доме». «Чёрт!» «Он не мой», — только и сказала я, прежде чем капитулировать. «Хорошо, я приглашу Влада». «Вот и отлично», — улыбнулась мама. «Что он любит? Я к тому, что приготовить». «Все, что вкусно пахнет. Его мама не сильна в готовке». Преувеличила я способности Тамары в кулинарии. «Хорошо, я тогда на неделе решу». Кивнув, я молча собрала кружки и снова сбежала на кухню. Интуиция подсказывала, что любая надежда на отказ Влада познакомиться с мамой бессмысленна. Ведьмак уже давно заводил разговор на эту тему, а сейчас, когда причина моих сомнений раскрылась, ничто не должно сдерживать и меня. Но опасения все же были. Погладив агат на кольце, я сосредоточилась на ближайших проблемах. Должно быть, Павел полностью уверен в краже своей батарейки Березиным, если сегодня же пошел к Захаровой. Почему практикующей нужно было точно знать, буду ли я с ними завтра? Руки чесались взяться за телефон и все же спросить об этом Влада, но я повторно сдержалась, не готовая начинать с ним общение. Не выспавшись из-за бесконечных ворочаний и урагана мыслей, я едва не опоздала на вторую пару, вбежав в аудиторию вместе со звонком и поспешно плюхаясь за парту Кругаловой. «Привет», — кивнула я подруге, выгружая из сумки тетрадь с пеналом. «Как ты?» «Не очень», — мрачно отозвалась Ирка, проверяя телефон. Открыв ноутбук, покосившись на преподавателя, она щелкнула на документ и быстро напечатала. «Лёша в бешенстве. Я никогда не видела его настолько... другим. Он напоминал мне Прахову и Яблонева вместе взятых. Катя была в шоке, когда Прахмир дотащила меня до них. Миша собирался сразу же пойти и отправить Пашу на длительный больничный. Катя восстановила мне все, куда успел вгрызться гиена, а потом подъехал Лёша. Я испугалась, правда. Он тут же начал звонить Владу, поговорил с ним, передал тебе отдельную благодарность, потом позвонил Захаровой. Влад сказал тебе, что сегодня у нас проверка по просьбе Паши?» Я кивнула, поворачивая ноутбук к себе. «Да, и мы с Владом будем там. Я пойду с тобой сразу после пар. Остальные будут?» Ирка напечатала, что присутствовать собрались все, даже Катя с Мишей, после чего выделила всю нашу переписку и удалила. Заметив заинтересованный взгляд Марьяновой, я приподняла бровь, одним взглядом спрашивая, что ей надо. Усмехнувшись, лидер кукурятника чуть пожала плечами и отвернулась к Запатовой. Прищурившись, я обернулась туда, где обычно сидела Самойлова, сразу же встречаясь с Ярославой взглядом. Посмотрев в сторону сплетниц, она покачала головой, чуть закатив глаза. Значит, ничего такого не заметила и не слышала. Хорошо. Вернув все внимание Ругаловой, лихорадочно что-то написывающей в телефоне, я проверила свой собственный. Ни одного сообщения. Зуд зайти в чат с Яблоневым становился все сильнее. Было ли это проделкой сущности фамильяра или ломка по привычному общению с темным затягивала меня всю? Предпочтительно первое, поэтому правда, разумеется, второе. Открыв диалог, я задумчиво провела пальцем по экрану, толком не зная, что хочу сказать. Не придумав ничего путного и не банального, я отложила технику. «Вы поговорили?» — шепотом спросила Ирка, заметив мои метания. «Угу. Все закончилось не очень, да?» «Закончилось», — Дурацкое обыденное слово. Мы что, соль, спички или туалетная бумага? Абонемент в фитнес-зал, требующий продления. Наша связь с Владом не может закончиться. Только исчезнуть, и то, наверное, если ей позволить. А я не собиралась проверять эту теорию. За ночь было обдумано, перемотано и спрессовано слишком многое. И, похоже, не хватало как раз этого неосторожного закончилось, чтобы напомнить всю важность последних месяцев, все сделанное, пережитое и узнанное с Владом. Не хочу я, чтобы все вот так бездарно закончилось, словно горстка семечек в кармане. Когда тянешься, думаешь, что еще одна по-любому есть, скорее даже целый пяток, а пальцы ловят лишь соринки и пустую шелуху. Мы не можем влиться в серый поток, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Как всегда, это не о практикующих. «Не закончилось», — горячо возразила я, сама не ожидая такого пыла. «В субботу поведу знакомить с мамой. Осталось только поставить его перед фактом». Ирка издала что-то похожее на икание и смешок одновременно. На волне странной лихорадочной решительности я снова потянулась за телефоном, не давая себе времени заблудиться в лабиринте сомнений. «Если у тебя есть какие-то планы на вечер субботы, то отменяй их». «Не стоит ждать ответа так быстро. Время всего 11. Яблонев наверняка спит или уже разгребает проблемы очередного клиента. Или...» Короткая вибрация сотового в ладонь прервала сбор мозаики моих догадок. «Князь. Казнить нельзя помиловать?» Усмехнувшись его подозрением, я подумала, что не так уж он и далек от истины. «Запятую сам решишь, где ставить, после того, как познакомишься с моей мамой». Жаль, что я не могу сейчас увидеть выражение лица Влада. Вряд ли он ожидал от меня подобного. «Князь, я проявлю максимальное очарование». Усмехнувшись в экран, чувствуя знакомое тепло, возникавшее ранее каждый раз, когда мы разговаривали или переписывались, я набрала: «Хорошо, что ты понимаешь, что выбора у тебя нет». Влад ответил на это тремя подмигивающими смайлами. И что-то внутри меня сорвалось с острого крючка, устремляясь на волю. «Я смогу, а значит, ничего не закончится. Мы не закончимся после вчерашнего разговора, пусть это и было опасно близко от исчезновения. Князь, хочешь, я подъеду к тебе и вместе дойдем до Березина?» Я даже особо не задумывалась, в ту же минуту напечатав «Хочу» в 15:25 у подъездного перехода возле 8-го корпуса. В 4:20 мы с Иркой, стоически выдержав три пары, наконец-то вышли из корпуса, на ходу застегивая сумки и куртки. Влада я почувствовала еще до того, как увидела. Махнув рукой Богатырёвой и Алферовой, шедшим с нами, я ускорила шаг. Желание обнять практикующего было просто нестерпимым. «Значит, вчера все же было не так плохо», — заметила Ирка мое оживление. «Я это переживу». Честно ответила я, уверенная, что она поймет меня как никто другой. Не только как подруга, но и как фамильяр. Связь заставляла нас пойти на почти невозможное, плюнуть на рамки и строгие буквы негласного женского кодекса, прощать обиды во имя не общего блага, далеко нет, скорее в угоду собственному эгоизму и инстинкту самосохранения, потому что находиться вдалеке от практикующего, неважно эмоционально или в пространстве, приносило почти физическую боль. Наша вчерашняя встреча оказалась далекой от привычного единения, как земля от неба. Два дня до нее были еще хуже и сложнее. Испытывать подобное и дальше неизвестное количество времени, которое понадобилось бы мне для того, чтобы вычеркнуть Яблонева из памяти, очень вероятно, что потребуется на это далеко не год. Я не собиралась. Влад стоял возле скамейки у перехода, как всегда в черном и с рюкзаком на плече. Волосы взъерошены больше обычного, руки в передних карманах джинсов, губы кривила настороженная полуулыбка, словно ведьмак хотел улыбнуться мне по-настоящему, открыто, но сомневался в уместности этого. То же сомнение плескалось в серых, как грифель, глазах. Подойдя вплотную, краем глаза замечая троицу девушек, то и дело косящихся на Яблонева, я не остановилась. Врезавшись в парня, я крепко обняла его за пояс, зарываясь носом в воротник куртки, и глубоко вдыхая ставшие родными древесину, воск и табак. Похоже, кто-то всю ночь провел на чердаке за рабочим столом. «Добрый день», — пробормотала я, когда темный сомкнул руки за моей спиной, ничего не говоря. «Теперь добрый», — — согласился князь, точно поняв, что я имею в виду. «Что случилось?» Я перевела это для себя как «что изменилось со вчера». В моем поведении не было логики, впрочем, ее там изначально искать не стоило. Для связи характерно ее полное отсутствие. Все построено на эмоциях, основе которую невозможно игнорировать или устранить. Странное переплетение из «хочу» и «надо», без лишних вопросительных знаков и объяснений. Я соскучилась. Тихое признание затерялось где-то на участке между его шеей и подбородком. «Взаимно». Влад чуть погладил меня по спине. «Нам нужно идти. Привет, Эр». «Привет». Я услышала в голосе подруги улыбку, и это уже было прогрессом. Ругалова действительно привыкала к мысли, что мой практикующий — темный ведьмак. Втроем мы перешли по подземному на другую сторону и направились вверх по улице, к ТГПУ. Ирка сразу же вырвалась вперед, деликатно держа дистанцию между нами, и давая переговорить наедине. Темы для разговора напрашивались сами собой, но ни я, ни Влад не спешили их затрагивать. «Так, как прошло твое что-то вроде свидания вчера?» — спросил Яблонев, когда мы миновали микрорынок и целую серию цветочных магазинчиков. «А вороны не доложили?» «Агата», — Влад закатил глаза. Я знала это, даже несмотря в его сторону. «Нормально», — нейтрально обозвала я свой отказ Хворостухину с прицелом на возможность в будущем. «Понятно», — тем же тоном ответил ведьмак, и я подозревала, что парню и правда все ясно. Встретившись с его серьезным взглядом, я передумала возмущаться и снова тревожить между нами то, что только-только улеглось, даже если он снова порылся в моей голове. Березин жил в одной из пятиэтажек Новознесенского в квадрате домов с ухоженной территорией, большой детской площадкой, включающей в себя футбольную коробку, просторную беседку и многочисленные лавочки со свежепокрашенными мусорными урнами. К тому моменту, как мы подошли, в беседке уже сидели Прохмир и сам Алексей. Павла и Алены, слава богам, пока не наблюдалось. Судя по тому, что я ощущала от целителя, им бы лучше вообще не приходить. Кивнув курившим Варваре и Саше, Ирка сразу же метнулась к Березину, напомнив мне саму себя полчаса назад. Остановившись рядом с Владом, не заходя внутрь, я осмотрела двор по кругу в поиске дорожек или арок, откуда могли появиться остальные, пока ведьмак прикуривал. Яблонев не успел сделать и трех затяжек, как во двор въехала серая «Тойота Потапова» с Катей и Настей в качестве пассажиров. Едва они припарковались и вышли на улицу, как в просвете между домами нарисовались Павел с Аленой, уверенно направляющиеся к беседке. «Цирк в студию», — прокомментировала Варвара, поднимаясь, как и остальные. Согласно хмыкнув, я встала впереди Влада, скрестив руки на груди. «Лучше Паше даже не пробовать открывать рот в сторону моего практикующего. И так кулаки чешутся после вчерашней истории». Ладони Яблонева опустились мне на плечи, одновременно удерживая от глупостей и расслабляя. Сейчас мы снова были одной командой, и правильность этого единения ощущалась каждой клеточкой, каждой чертовой молекулой. «Привет, ребят!» — улыбнулась Катя всей нашей компании, перебросив свою толстенную русую косу вперед. Позади нее внушительная фигура Миши, пробасившего нам свое приветствие, повернулась в сторону гиены и крокодила. Честно, если бы такой взгляд Потапова остановился на мне, я бы поостереглась подходить ближе. Захарова, сегодня вся красно-черная от ботильонов до помады, застыла точно между нашей коалицией и парочкой обвинителей, словно вертикальный шлагбаум. Такая же прямая, как и трость в ее руках. «Опустим фарс», — покосилась Настя на закипающего Лёшу, частично закрытого Сашей и Иркой. «Ты все еще не отказываешься от своей уверенности?» — обратилась она к Павлу. «Чёрт с два!» — только что не сплюнул падальщик. «Лучше спроси Березина, может, хоть сейчас он сознается?» «Ты серьезно хочешь сказать мне, что лучше?» — осведомилась Захарова, каким-то образом перекрывая своим тихим голосом все возмущения за спиной. «Нет, я так и думала. Лёш, давай ключи». Выступив вперед, Березин вложил в ее руки ключи от квартиры, наградив Павла красноречивым взглядом. И без всяких способностей практикующих было ясно, что целитель горит жаждой отомщения и чисто мужским желанием вернуть каждую атаку на его девушку и фамильяра с процентами. Демонстрируя всякое отсутствие инстинкта самосохранения, Павел осклабился в ответ. «Агата, пойдешь со мной?» — утвердила Настя, прежде чем посмотреть на меня, взглянув на Влада. «С какой стати?» — быстро увяла усмешка Павла, хотя вопрос был верным. «Она только нарочно все запутает и спрячет, даже если найдет. «Заткнись!» — вскинул голову Яблонев, став ко мне еще ближе. «Да заткнись, Пашечка, пока кошка язык не откусила», — посоветовала Варвара, выступая единым фронтом с Владом, как и всегда. «Я решаю, как и что пойдет, раз уж ты обратился за урегулированием конфликта ко мне», — напомнила Настя. «Здесь нет никого с большей способностью к поиску, чем потомственного фамильяра с сущностью собаки». Похоже, фишка с моей потомственностью оказалась для Павла неприятным сюрпризом. Глянув на меня куда внимательней, он прищурился, и я ощутила, как подобрался Влад. Реальность размылась, док встал в стойку на границе между лесом, где хозяйничал ворон, и своими полями с бесконечной дорогой. Вдалеке, над высокой травой, показались уши и загривок гиены, принюхивавшейся к нам. «Только попробуй, безродный!» — вернул меня предупреждающий голос Влада, обращенный к Павлу. И я вдруг поняла, что впервые слышу его фамилию. Надо сказать, она ему весьма подходила. «Не хочу, Мара...» Внезапно самоучка закашлялся на полуслове, потянувшись к горлу правой и схватившись за плечо Алены левой. Все его внимание сосредоточилось на Захаровой, рассматривающей свою трость так, словно это было единственное, что ее интересовало. Понятно, кто перекрыл кран ехидства Павла. Правда, от такого способа волосы на голове зашевелились. Все равно, что зайти в реку и внезапно наткнуться ногами на толстый лед. Не знаю, как и что Захарова использовала, зато прекрасно уяснила, что подобное не потребовало никаких особых слов или манипуляций с какой-либо знакомой мне атрибутикой практикующих наподобие свечей, камней или трав. С каждой нашей встречей с Анастасией я все больше понимала вскользь обороненную Владом характеристику «другая лига». «Я не повторяю дважды», — только и сказала Настя, обращаясь к набалдашнику. «Влад?» «Иди, все в порядке», — едва заметно подтолкнул меня Яблонев к Захаровой, убирая руки. Покосившись на взволнованную Ирку, крепко сжимающую ладонь Лёши, я кивнула ободряюще улыбающейся мне Кате и по-деловому сосредоточенным Прохмиру. Похоже, ни у кого, кроме Паши, Настя на решение привлечь меня возражений не вызвала. На шаг отставая от третейской судьи практикующих, я сдержала желание обернуться и посмотреть на Влада. Оставлять его в обществе безродного, пусть и в компании остальных, совершенно не хотелось. Не дайте боги, гиена что-то выкинет, я за себя не ручаюсь. «Успокойся», — хмыкнула Захарова, прикладывая ключ-таблетку к домофону. «Они будут вести себя хорошо». В подъезде дома Лёши пахло вареной капустой, сыростью и жареными котлетами. Поднимаясь следом за Настей, толком не представляя, что конкретно от меня требуется, я нервно погладила агат на кольце. Из окна в пролете второго этажа было видно, что ситуация возле беседки никак не поменялась. Все ребята стояли на тех же местах, разве что Варвара и Саша снова закурили. Настя остановилась на третьем этаже у серой железной двери. Позвякивая связкой ключей Березина, она уверенно разделалась с нижним и верхним замками, запуская нас внутрь, в узкую прихожую. Щелкнув выключателем на стене справа, практикующая прошла чуть вперед и разулась. Я последовала ее примеру, также не став снимать куртку. Вряд ли мы пробудем здесь долго. Березин жил в двухкомнатной квартире и не с самой продуманной планировкой. Совмещенная ванная и туалет, я сходу оценила количество кремов и шампуней, принадлежавших Ирке, а также сохнувшее широкое полотенце с силуэтом горцующей лошади. Крошечная, но весьма уютная кухня в бело-голубых тонах, узкий длинный коридор, заставленный всякой всячиной, от велосипеда до трехлитровых банок с засолками. Осмотревшись, я зашла в комнату, оказавшуюся залом со стандартным набором коричнево-бежевой мебели и толстым разноцветным ковром. Ничего общего с продуманностью интерьера жилищ остальных практикующих, у кого мне довелось побывать. Ни четкого разграничения зон, ни каких-то явных цветовых решений, ни акцентов на детали. Я бы остановилась на определении «холостяцкая берлога», если бы не то и дело попадающиеся на глаза вещи Ирки. Книга, заколка, кофта на спинке дивана, тетрадки на столике в углу, диски на книжных полках и возле телевизора. Ну да, Ругалова никогда не была замечена мною в любителях чистоты и порядка. «Что мне делать?» — спросила я Захарову, опустившуюся на корточки в центре ковра и водившую над ним тростью. «Иди в комнату», — указала набалдашником на дверь за своей спиной Настя. «Сосредоточься. Если подозрения Павла все же верны, ты почувствуешь что-то лишнее, не принадлежащее атмосфере и быту этой квартиры. Это может быть покалывание на коже, внезапная картинка в голове, принадлежащая памяти жилища. Хотя в твоем случае наиболее вероятен запах». Кивнув, сделав вид, что все поняла, я покорно отправилась в соседнюю комнату, оказавшуюся спальней в светлых коричневых и синих тонах. Шкаф, двуспальная кровать с тумбами и светильниками, маленький стол с ящиками и моноблоком, стена с какими-то от руки написанными заметками и детскими рисунками, приколотыми разноцветными булавками. Остановившись возле кровати, я глубоко вздохнула, пытаясь сконцентрироваться. Найти то не знаю что, при условии, что оно вообще здесь есть. Присутствие Яблонева требовалось как воздух, я совершенно не знала, с чего начинать. У нас было всего несколько тренировок по поиску, но предмет и радиус его нахождения никогда не были тайной. Мелькнула мысль соврать, сказать, что искала и ничего не заметила. Но интуиция подсказывала, что меня раскусят в два счета. Не хватает только краснеть перед Владом и остальными, да и ему наверняка будет непросто. Отметя этот позорный вариант, я закрыла глаза, погружаясь глубже, к Догу. Лес все еще соседствовал с полем, но ни ворона, ни гиены не наблюдалось. Дог вскинула голову и уверенно направилась к дороге, возобновляя бег. Открыв глаза, я втянула носом. Дерево, ткань, пыль, пластик, одеколон. Запахи, устаревшие и давно устоявшиеся, втертые в эти стены, велись на поверхности. Но под их тонким сочетанием я учуяла нечто более основательное. Никогда не была на море, но, думаю, оно пахнет именно так. Теплом, солью и влажностью. Еще я чувствовала прогретую землю и ароматы травы и цветов. Все это сплеталось между собой и, моргнув, я отвела взгляд от кровати, догадываясь, что Ирка с Лешей в ней не кроссворды решали. Двинувшись к окну мимо шкафа, все еще чуя все уровни спальни, я уловила тонкий отголосок чего-то терпкого, острого и... болотистого. Настя говорила о непринадлежащем атмосфере и быту квартиры. На мой взгляд, болото никак не относилось к морю или лугу возле кровати. Застыв, я повернулась к шкафу, одновременно довольная, что смогла что-то нащупать. И в то же время нет. Не хотелось помогать Павлу в доказательстве его правоты. И уж точно не хотелось верить, что Лёша всё-таки украл у него накопленную энергию. «Настя!» — позвала я Захарову. «Тут что-то есть». Практикующая появилась в спальне почти сразу. Осмотрев комнату, она остановилась рядом со мной. «В шкафу?» «Я думаю, да». Расстроенно признала я. «Пахнет чем-то совершенно неуместным здесь». «Давай проверим», — кивнула Захарова, потянув на себя дверцы. Полки, забитые свитерами, майками и джинсами. Две в середине точно принадлежали Ирке, уж ее яркие вещи я узнаю везде. Справа на вешалках пара строгих брюк, несколько пиджаков, с самого края черное полупальто и хорошо знакомая мне коричневая кожаная куртка Ругаловой. Именно на ней и скрестились наши с Настей руки. «Оно», — выдохнула я, почувствовав резкий контраст с остальной одеждой. «Согласна». Захарова поддела тростью куртку и стащила с вешалки, положив на пол. «А я-то думала, что все будет чисто, и Марина дала осечку. Но это не вещь Лёши, а всего лишь предмет, содержащийся в его квартире». Настя снова присела на корточки, проводя над курткой, тростью и рукой. «У фамильяра нет способности забирать чужую энергетику, только энергию своего практикующего, доступ к которой обеспечивает связь. Нет, все куда сложнее. Идем. Подхватив куртку, Настя вышла из спальни раньше, чем я успела хотя бы сформулировать вопрос. Молча и быстро обувшись, мы покинули квартиру. Захарова закрыла ее ровно так же, как было, и первой начала спуск по лестнице. «Березин не виноват, верно?» — рискнула я, когда мы спустились на этаж. «Не так, как считает Павел», — только и ответила Анастасия, прежде чем, нажав на кнопку, оттолкнуть от себя подъездную дверь. Подходя к беседке, я уже видела, что просто так остальные времени не теряли и точно разговаривали не о погоде, судя по бледной Алене, полностью перекрывшей подход к Паше. Катя сидела с Лёшей и Ирой в беседке, и Прохмир с Владом стояли у беседки, закрывая вход в нее. Уж не драку ли между Березиным и Безродным им пришлось расталкивать? По крайней мере, с Яблоневым точно все было в порядке. Я бы почувствовала, схлестнись они с падальщиком. «Ну что?» — опередил всех Паша, уставившись на куртку в руках Насти. «Агата кое-что нашла», — покосилась на меня Захарова, и я отступила к Владу, находя его руку и крепко переплетая наши пальцы. «Не торопись, не то, о чем ты подумал», — осадила она самоучку, уже раскрывшего рот. «Это моя куртка», — непонимающе посмотрела на Настю Ругалова, когда светлые вышли из беседки. «Это твоя куртка со следом его энергетики», — уточнила та, снова поворачиваясь к Безродному. «Что конкретно ты спросил у Марины? Повтори мне слово в слово». «Я спросил, где сворованная у меня энергия из запаса, и Марина привела меня прямо к этому дому. Это подтверждает, что она не ошибается». На этот раз едкого взгляда удостоились Влад и Варвара. «Она, может быть, и не ошибается?» — кивнула Захарова. «Однако я буквально уже слышала огромное «но», припасенное практикующей». «Ты не имеешь права задавать параметры поиска. Следовало спросить не где, а кто». «Я поняла. Это подброс», — нахмурилась Прахова. И Влад спустя секунду кивнул, крепче сжав мою руку. Темные переглянулись между собой, прошел какой-то молчаливый диалог с качанием головой, и оба снова уставились на Захарову. Я же тихо ждала, когда кто-нибудь вспомнит, что в данном кругу не все телепаты, и пояснит, какого хрена тут происходит. «Хочешь сказать, что кто-то и правда украл у него запас и оставил след на Ире, чтобы отвести от себя подозрения?» — протянул Березин, неприязненно взглянув в сторону Паши. «Да», — Захарова протянула ему куртку. «Если бы вопрос Марине был задан верно, возможно, удалось бы узнать, кто настоящий вор. Сейчас же энергия усвоена, даже эта ее нить постепенно гаснет». «Хорошая работа, Яблонев», — прорезал напряженную тишину голос Паши. «Раз уж вы все так уверены, что энергетику темного может забрать только темный, то теперь все вообще элементарно. Ты свистнул мой запас, подставил своего дружка, а теперь уже ничего доказать нельзя, не так ли?» «Он вообще в своем уме?» В какой-то момент я поймала себя на том, что верхняя губа ползет выше, стремясь показать клыки. Кажется, вчерашнего Паши было мало. Но ничего, я всегда готова повторить и разъяснить еще столько раз, сколько потребуется. «Поинтереснее ничего не придумал», — склонил голову на бок Влад, погладив тыльную сторону моей ладони большим пальцем, успокаивая. «Мне это не нужно, а сама мысль взять что-то у тебя вызывает тошноту». «Это не Влад или Варвара?» — закатила глаза Захарова, обрывая следующее обвинение на корню. «Ты привлек внимание кого-то стороннего, за что и поплатился. Куда более интересный вопрос — как воришка нашел Иру и оставил на ней твою энергетику?» «А как это вообще возможно сделать?» — спросила Ругалова. «Или при тесном контакте, или привязать к какому-то слову», — ответил Яблонев. «Ну, тогда получается, что это мог быть любой, с кем она стояла в транспорте или в очереди в магазин, или столкнулась на улице. Это же иголка в стоге сена», — признала я очевидное. «Не настолько», — покачала головой Катя, теребя кончик своей косы. «Контакт подразумевает также взгляд, возможно, даже беседу. Чтобы так ловко перекинуть неродную энергетику, необходимо привязать ее вербально к какому-то слову». «Наверняка словесная сделка в рамках «спасибо, пожалуйста», — добавил Влад. «Думаю, здесь именно этот тип подброса», — кивнула им Настя. «Кто-то в последнее время вызывал у тебя подозрения?» — обратился Лёша к Ире. «Институт, знакомые соседи, приятели. Или кто-то внезапно проявлял интерес, что-нибудь спрашивая? В пределе... Когда ты обнаружил, что тайничок пуст?» — глянула на Пашу Варвара. «Неделю назад». «В этом промежутке кто-то или что-то настораживал?» — вернулось все внимание к Ругаловой. «Когда ты была в этой куртке?» «В начале прошлой недели, но я не помню ничего такого, разве что...» Ирка посмотрела на меня. «Хворостухин!» «Нет, брось, Ир, это точно не он!» Сразу же встала я на защиту Дениса. «Кто это?» — опередила Влада с вопросом Настя. «Учимся вместе на потоке. Он подсел к нам, но это...» Я вздохнула, успокаиваясь. «Я уверена, что Дэн не имеет к этому никакого отношения. Я бы почувствовала». «Ладно, может быть, ты и права. В конце концов, его точно больше интересовала ты». Ирка выдала улыбку, виновато стрельнув мне глазами. «Ну, спасибо». «На всякий случай его нужно проверить», — снова заговорила Захарова, спасая меня от шкодливых вопросов про Хмира и явно проступившей заинтересованности Влада, наверняка уже догадавшегося, с кем у меня вчера было это вроде бы свидание. «Засада». «Я проверю», — вступился Влад, спокойно встретив мой скептично-подозрительный взгляд. «У меня еще вопрос», — поймала я за хвост ранее сразу же настороживший меня факт. «Почему именно Ирка? В смысле, окей, ты обвела одного практикующего вокруг пальца, приманила его энергетику, но зачем оставлять след на ком-то другом? Я не верю, что след, оставленный именно на фамильяре, знакомого с обворованным практикующего, случайно». «Что, нельзя как-то по-другому спрятать энергетику? Отвести от себя подозрения, побыстрее ее усвоив, или провести какой-нибудь ритуал?» Все практикующие, даже Павел, переглянулись между собой, одинаково встревоженные моими вопросами. «Потомственные!» — фыркнула Варвара себе под нос, кивая. «Такой вариант мне наиболее неприятен», — признала Захарова. «Если Ира была выбрана не случайно, это значит, что вор или знает об остальных, или пытается это выяснить. Дальнейший вывод сделайте сами». Переглянувшись с Яблоневым, я убедилась, что мы подумали об одном и том же. Вор вполне мог нацелиться на остальных практикующих. Кто знает, может, воровство чужих батареек — не единственный его промысел. Может быть, он попытается напасть на кого-то из наших друзей в открытую. Надеюсь, у него хватит мозгов не вставать на пути у Яблонева. Я не крокодил и медлить не стану. Эта мысль принесла абсолютную ярость, расставив все по местам. Влад оставался моим другом и практикующим, независимо от сказанного вчера. И я полностью осознавала свою готовность вцепиться его обидчику в горло в буквальном смысле без промежуточных. Ответный взгляд ведьмака высветил мне ровно то же самое. Вчера мы вместе прошли испытания на верность друг другу и остались командой.